Жизнь моя сложилась следующим образом. Я вставал рано, шел в храм и посвящал целые дни науке. Я изучал религиозные обычаи, основу религии, начало богов и высшего мира. Изучал таинственные движения небесных звезд и вращение земли около них. Мне объясняли древнюю науку, называемую магией. Искусство, толкование снов и способы общения с богами. Я был посвящен в язык символов, его сокровеннейшей тайны. Познал вечные законы добра и зла и тайну веры, поддерживающей человека. Изучил тайны пирамид, которые бы мне лучше никогда не знать. Потом читал летописи прошлого, деяния древних царей, которые правили страной со времен Хора. Изучал искусство государственного правления, историю Греции и Рима. Научился греческому и римскому языку, о которых имел понятие раньше. В течение всего этого времени, 5 долгих лет, руки мои были не запятнаны, и сердце чисто. Я не делал зла ни перед лицом богов, ни перед людьми. Я работал усердно, готовясь к моему высокому назначению. 2 раза в год приходили письма от моего отца, Аменемхата, и 2 раза в год я посылал ему ответ, спрашивая, не пришло ли время окончить мое учение. Срок моего искуса приближался к концу. Я начал скучать, так как возмужал вполне, многому научился и стремился начать настоящую жизнь зрелого мужа. Часто в мою душу западало сомнение в пророчестве. Не было ли это бредом ума людей, забегавших вперед? Я знал наверняка, что в моих жилах течет царственная кровь. Мой дядя Сепа, жрец, показал мне тайну происхождения нашего рода. Родословный список, выгравированный мистическими символами на доске из сиенского камня. Но какой толк в том, что я происхожу из царственного рода, когда Египет, мое наследство, был в рабстве, в порабощении у македонян лагидов, служил их страсти к роскоши и сластолюбию? Долго тянулось это рабство. Сумеет ли Египет забыть тяжелое иго, отбросить подобострастную улыбку раба и взглянуть на мир счастливыми очами свободы?